Глава третья. Рита. Господи, что я наделала? Я стояла, раскинув руки в стороны, и не знала, что мне делать. Я растерялась. Парень по-прежнему был без сознания, но я боялась прикоснуться к нему, чтобы проверить, жив ли он. Мне стало очень страшно. Нужно было срочно что-то предпринять, но голова моментально перестала соображать. Порой, находясь в стрессовой ситуации, я не могла собраться, и, к сожалению, сейчас был именно такой момент. Я судорожно пыталась что-нибудь придумать, но мысли сворачивали только в одну сторону, самую страшную, потому что парень не двигался. «Артём, вот к кому мне нужно обратиться. Всё-таки этот парень не совсем посторонний человек, и, возможно, он сумеет помочь мне». Я нацепила на себя одежду и, только застёгивая платье, заметила, что оно вывернуто наизнанку. Но времени переодеваться совершенно не было. Я выбежала из ванной, плотно закрыв за собой дверь, в надежде, что никто не войдёт туда раньше, чем я приведу Артёма. Я нашла его сразу, и в этом не было ничего удивительного. Душа компании, он развлекался в центре гостиной с двумя очень горячими цыпочками, не замечая кроме них никого вокруг. Эта троица практически облизывала друг друга с головы до ног. Не хватало только кровати и уединения, которое, судя по развратным танцам, им не слишком уж и было необходимо. Девушки откровенно терлись об Артёма своими телами. Я засмотрелась на парня своей мечты, который двигался, уверенно увлекая за собой то одну, то другую девушку. И вдруг мне захотелось стать одной из них, просто чтобы почувствовать на себе эти сильные руки и обжигающий дурманящий взгляд. Со мной ещё никогда ничего подобного не происходило. Конечно, мне нравились парни, и я довольно часто флиртовала с ними, но ни на одного из них мне не хотелось смотреть вот так, как я пожирала взглядом Артёма, к тому же встав столбом. Я резко одёрнула себя, вспоминая, для чего нахожусь здесь, и напряжённо выдохнула. Я набралась смелости и подошла ближе к танцующим. Артём не замечал меня, а девушки облепили его так, что к парню было не подобраться. Я громко позвала его, но мой голос растворился в оглушающей музыке. Попытка схватить за плечо также с треском провалилась. Нужно было действовать наверняка, чтобы Данилов точно обратил на меня внимание. Я растолкала этих прилипал и, притянув Артёма за футболку, припала к его губам в коротком, но привлекающем внимание поцелуе. На мгновение мир замер. Я никогда и подумать не могла, что от простого касания губ могут подкоситься ноги, а сердце попытается выпрыгнуть из груди в прямом смысле слова. Огромный рой бабочек в животе порхал, не переставая, совершая всё новые и новые кульбиты. Не ожидав подобного, я отстранилась, поймав его любопытный взгляд. Данилов внимательно изучал меня, приложив ладонь к моей щеке и медленно поглаживая её. Быстро взяв себя в руки, я снова притянула Артёма за футболку, на этот раз припав губами к его уху. «Артём, извини, но мне нужна твоя помощь», — пролепетала я, находясь в обжигающей близости от его кожи. Моё тело затрепетало, а рука дрогнула, и пришлось отпустить его. «Пожалуйста, помоги». Что случилось? В голосе парня не было слышно ни раздражения, ни злости на то, что я отвлекла его от веселья. Лишь серьёзность, которая одновременно восхищала и пугала меня. «Кажется», — запнулась я. «Там, в ванной, я...» «Ну уже, Рита, говори». Я задачно уставилась в его истинно голубые глаза, удивлённая тем, что он запомнил моё имя. «Ты можешь пойти со мной?» — попросила я, тряхнув головой. «Это очень срочно и важно. Кое-что произошло, и кроме тебя мне не к кому обратиться». «Почему у тебя мокрые волосы?» Артём дотронулся рукой до одной из прядей и накрутил её на палец. «Что?» Этот вопрос был настолько не к месту, что я не сразу сообразила, о чём он. «Волосы у тебя мокрые, Рита». Он выделил моё имя, так и не отпустив прядь. На меня вылили что-то липкое, и мне пришлось принять душ. Его глаза завораживали, а губы манили прикоснуться к ним снова. «Здесь?» — Артём выгнул бровь в удивлении. «Здесь не то место, Рита». «Так ты пойдёшь со мной?» Я пропустила его вопрос мимо ушей и, осторожно потянув за руку, практически умоляла. «Артём, пожалуйста». «Ладно, идём». Нехотя ответил парень, и я с трудом смогла оторваться от него. Его магнетизм действовал на меня странным образом. Я нервно тряхнула головой, чтобы прогнать этот туман, что возник в моих и без того смешавшихся мыслях. Я не была бы Ритой Гончаровой, если бы не нашла себе приключение на пятую точку. Вот, смотри. Зайдя в ванную комнату, я потянула за собой Данилова и быстро закрыла дверь на щеколду. Я не хотела, чтобы так получилось, Тём. Я прижала руки к щекам, которые полыхали то ли от ситуации, в которой я оказалась, то ли от поцелуя с Артёмом. Он начал приставать ко мне, и я стукнула его вот этим. Я указала на небольшую статуэтку, валявшуюся на полу. «Ну что ж», — заключил Артём, склонившись к парню, после чего медленно поднял глаза на меня. «Ему крышка».